Чем больше я размышляла на работе о том, что мне теперь делать, тем больше склонялась к мысли, что мне надо поговорить обо всем с Валентиной. Я прижму ее к стенке, заставлю рассказать, что за лекарство она подсунула мне тогда в субботу, отчего я потеряла память. Если оставить взаимные оскорбления и поговорить спокойно, то может быть результат. Арабов нет в живых. Валентине некем меня пугать. Она тоже нервничает. Поэтому можно попробовать подключить ее к вычислению того типа с мертвым голосом. А может, я смогу стравить их друг с другом? Я звонила Валентине домой, но телефон не отвечал. Тогда я решила после работы поехать прямо туда. Не станет же она ругаться со мной при домашних. В последний момент перед выходом я набрала еще номер Кирилла. Но когда на том конце ответили, я бросила трубку. Нет, обойдусь сама. Подходя к Валентининой парадной, я заметила там оживление в виде небольшой толпы. Было натянуто веревочное оцепление, два человека ползали по асфальту и что-то измеряли. На асфальте рядом с тротуаром была вмятина, а на самом тротуаре я заметила нарисованный мелом контур лежащего человека и большое бурое пятно рядом. Прежде чем протиснуться к подъезду, я спросила у прохожих, что авария здесь была. «И, милая», — откликнулась словоохотливая бабуля, «чего тут только не было. Утром еще эту новую русскую из 12-й квартиры взорвали». Я вздрогнула. Номер Валентининой квартиры был 12. Она как села в машину, так на воздух и взлетела. А муж случайно за ней выскочил, так его крылом прямо напополам перерезала. Жалко Женю-то. Валентину они не жалели, а Женю, очевидно, знали с детства. Господи, как же это! И внезапно я поняла, что это я сама послужила причиной этой трагедии. Ведь тот тип с измененным голосом сказал мне по телефону, что разберется с Валентиной. Вот и разобрался. Что же это такое творится? Вокруг меня пачками гибнут люди, причем абсолютно невинные, как Валентинин муж. Все, хватит, надо идти в милицию и во всем сознаваться. Если раньше все, что я им рассказала бы, они подвергли сомнению, то теперь все равно будет следствие по поводу взрыва. Два человека погибли, и на несчастный случай это совсем не похоже. Я расскажу им все, как я потеряла память, как что-то вспоминаю потихоньку, что случилось в квартире на Некрасова, и про арабов тоже расскажу. Но сначала надо повидать Кирилла. Он сможет подтвердить хотя бы некоторые из моих рассказов, например, про вчерашнюю тряпичную куклу. Я развернулась на 180 градусов и понеслась к Кириллу. Он долго не открывал, пока я чуть не выломала дверь. Выглядел он ужасно. Волосы всклокочены, глаза воспалены. «А, ты уже знаешь?» — спросил он вместо приветствия. «Кирилл, это все из-за меня. Он опять звонил мне вчера вечером. Я хотела стравить их с Валентиной. Он сказал, что с ней разберется, вот и разобрался». Он молчал, думая о своем. Если бы он отдал эту чертову брошку, Женька бы не погиб. Но кому надо было ее отдать? Если Валентине, то Женька бы не погиб, но тогда могла погибнуть Таня, а может быть и ребенок. А если бы Татьяна отдала эту чертову брошку тому типу с неживым голосом, то еще неизвестно, оставил бы он ее в живых. Ведь она многое про него знала. Номер вчерашней машины он запомнил. Но что толку, Без милиции все равно не разберешься, кто хозяин. Ты слышишь, Кирилл? Я иду в милицию. Я так больше не могу. Сядь, успокойся. В любом случае, сегодня уже никого в милиции нет, 9 час. А тебя допрашивали? Так, мимоходом. Мне Раечка позвонила. Как Мария Михайловна? Плохо. Теперь она совсем одна осталась. Там есть родственники. Кирилл неопределенно махнул рукой. Так мы пойдем завтра в милицию? Зачем? Сейчас они будут проверять все Валентинины связи. Ясно, что ее из-за этого убили. Вот пусть и ищут. В ее бывшей фирме и потом в ее окружении. Зачем она в Ливан ездила, а мужу сказала, что в Турцию? Она в Ливане была, — вскинулась я. А про Вадима ты им сказал? Тогда и тебя надо вмешивать, а я не хочу. Почему? Он посмотрел на нее со злостью. Неужели не понимает? В последнее время похолодало, и сегодня на ней под курткой был светло-лиловый свитер с высоким воротником и узкие черные брюки. Сейчас глаза ее тревожно потемнели и были цвета грозовых туч. Ого! На Балтике будет шторм! Почему они всегда встречаются в особых, опасных обстоятельствах? Почему нельзя просто, чтобы она сидела рядом, улыбалась ему, болтала о пустяках или сходить погулять на Петропавловку? Он тут же опомнился. Если бы не вся эта свистопляска, Таня на него бы и не взглянула. Такие женщины не для него. Надо трезво оценивать свои силы. Он рассердился. А для кого? С мужем она разошлась, и, судя по тому, с какой готовностью пришла знакомиться с тем подонком Вадимом, никого у нее сейчас нет. И все равно она не для него. Как разозлилась тогда в метро после их единственной ночи. И до сих пор не может ему эту ночь простить. Как объяснить ей, что тогда она пришла к нему сама, и от нее исходил такой сексуальный призыв, что любой бы потерял голову, а ведь она ему понравилась еще до этого. Татьяна поняла его сердитый взгляд по-своему. «Послушай, я, конечно, виновата, что подставила Валентину. Все моя глупая болтовня, но ведь я их не убивала. Что же ты смотришь на меня, как на врага? И почему, Кирилл, ты не сказал в милиции про меня?» Он отошел к дивану и сел, обхватив голову руками. Он устал, очень устал. Ему безумно жаль Женьку, который погиб по нелепой случайности. Мне стало невмоготу сидеть и смотреть, как он страдает. Вы давно были знакомы с Женей? С 1 класса. Все это ужасно. Мне очень его жаль. Поскольку Кирилл никак не реагировал на мои слова, я отважилась погладить его по голове. Он перехватил мою руку и прижался к ней щекой. Сердце у меня забилось сильно-сильно. В чем мы провинились, что на нас посыпалось столько несчастья? Я обняла Кирилла и все гладила и гладила его по голове, как маленького. Наконец он тихонько отстранился. «Послушай, я же все-таки мужчина и вообще живой человек. Я так долго не выдержу». Я повеселела. Раз вспомнил, что он мужчина, значит, немного очухался. «У тебя есть вести от дочки?» — спросил Кирилл, чтобы преодолеть возникшую неловкость. «Пока нет, но, думаю, там все в порядке. Я видел вчера у тебя ее фотографии. Вы очень похожи». «Да?» — я оживилась. «А вот посмотри на эту». Я достала из портмоне мою самую любимую, где мы с Аськой вдвоем и действительно очень похожи. «Идиот!» — произнес Кирилл, рассматривая фото. «Кто?» «Твой бывший муж. Бросить таких девчонок?» Комплимент был какой-то непонятный, но все же я решилась уточнить. «Он не бросал, а просто мы разошлись. И теперь он снова женился. Вот я и говорю, кретин!» — покачал головой Кирилл. Чтобы отвлечь его от грустных мыслей, я рассказала ему несколько смешных историй про Аську. Потом собралась уходить. «Кирилл, у меня к тебе предложение. Давай мы оба будем считать, что мы порядочные люди, и доверять друг другу. Ты поверишь, что я действительно потеряла память на тот несчастный день и ничего не помню. А я, со своей стороны, прошу прощения, что сильно накричала на тебя тогда в метро. Наверное, это я сама во всем виновата. Хотя до сих пор не понимаю». «Не понимаешь, что тебя заставило это сделать? Что ты во мне нашла?» «Не будем уточнять. Я чувствую, что ты хочешь сам отомстить тем типам, что убили Женю. Но, пожалуйста, будь осторожен. А я тебе обещаю, что буду с тобой во всем советоваться». Он взял мои руки в свои и поцеловал. «Ты вообще-то что-нибудь ешь?» «А что?» «А то, что ты худая, как персидская кошка». «Как это? Персидские кошки все толстые». «Вовсе нет. Это так кажется из-за пушистости. А в руки возьмешь — это все одна шерсть, а самой кошки там чуть-чуть». Он обхватил меня руками, но отпустил до того, как я сделала попытку освободиться. «Таня», — спросил меня Кирилл, когда мы уже подходили к моему дому, «все-таки та история с номерками в кафе очень странная. Если все, что ты говоришь, так и есть, она требует подготовки. А кто мог знать, что вы с дочкой пойдете в кафе? Вы в тот день никого не встретили?» «Встретили», — я засмеялась. «Карамазова встретили». «Карамазова?» «Да, я его часто встречаю. Такой милый старичок, комплименты мне все время говорит. Он что, живет тут рядом?» «Да вроде бы», — как-то неуверенно ответил Кирилл.